Глава третья. У городских ворот стояла Мария Титова. Девочка переминалась с ноги на ногу, беззаботно глядя на небо, осыпающее ее противным мелким дождем. Если бы я не знал, что она под контролем короля червей, то мог бы решить, что Маша тронулась умом. Уж слишком лучезарно она улыбалась после гибели отца. А еще ее платье было залито кровью, явно не ее собственной. Увидев меня, Мария тут же зарыдала и бросилась мне навстречу. «Миша, они убили моего отца!» Безутешно взвыла девочка, а из ее глаз градом полились слезы. «Заканчивай этот спектакль, больной ублюдок!» «Зануда!» — хмыкнула Мария, остановившись в метре от меня, и показала язык. «Ладно, тогда сразу перейдем к делу. Расклад такой. Прими мое предложение и стань сосудом. Тогда эта невинная девочка выживет. Ты, кстати, знаешь, что она по уши влюблена в тебя? О, в ее юной головке роились такие романтические мысли. Меня едва не вырвало от этой приторности». Рот Марии искривился в жуткой ухмылке, а правая рука легла на грудь. «Сперва расскажи, чего вы хотите. На кой черт вам нужен этот загнивающий мирок?» «Мирок? Говоришь так, будто знаешь, что миров бесконечное множество?» С хитрым прищуром произнесла Мария. Я же не ответил и продолжил сверлить ее взглядом. «Хм, какой скрытный!» Фыркнула она и, вздохнув, продолжила. «Думаю, ты, как никто другой, знаешь, что низшие формы жизни — лишь игрушки в руках более развитых сущностей. К примеру, ваш император распоряжается крестьянами, словно ребенок, играющий в солдатики. Этих направим сюда, тех туда, а этих и вовсе казним. Чего они умничают?» «Выходит, вы пришли в мой мир и решили его уничтожить просто от скуки?» «Не совсем так. Скорее, мы, как и все живые организмы, хотим есть. Для вас пища — это мясо, крупы и прочий мусор. Мы же питаемся душами, понимаешь?» Хищная улыбка появилась на лице Марии, и она облизнулась. «Понятно. Значит, если я соглашусь стать сосудом, то вы уничтожите с моей помощью все население планеты. А что после? Ваш господин выбросит мое бренное тело на помойку, а сам отправится к новому шведскому столу?» «Как грубо и расточительно», — фыркнула Мария. «После того, как ваш мир будет захвачен, ты станешь наместником бога на земле и будешь для него выращивать неразумный скот. То есть, я хотел сказать, будешь выращивать себе подобных. Вселенское сражение — это игра в долгую. Быстрые решения ведут к поражению. Хотя к чему я распинаюсь перед глупой обезьяной?» «Забавно, что червь называет меня обезьяной», — усмехнулся я. «И правда, в этом есть какая-то ирония. Но давай вернемся к делу. Я и так рассказал больше, чем тебе следует знать. Присоединись к нам. Стань вечным, и тогда никто из близких тебе людей не погибнет». «Знаешь, предложение, конечно, заманчивое, но пошел-ка ты...» «Не торопись с ответом», — перебила меня Мария. «Говоря, что твои близкие не погибнут, я имею в виду, что они тоже получат вечную жизнь». «Вечную жизнь под контролем неведомой твари и с червями в брюхе? Нет уж, спасибо», — отмахнулся я. «Знаешь, я нашел способ тебя убить». В этот момент лицо Марии дернулось, но король червей постарался сохранить хладнокровие и насмешливость в голосе. «Вот как? Интересно узнать, что это за способ, ведь даже я сам не знаю его». «Все очень просто. Я зашел в ближайшую аптеку и купил глистогонный препарат». «Ха!» — усмехнулся я и схватил Марию за шею, оторвав ее от земли. «Ха-ха-ха! Очень смешно!» Безумно расхохоталась Мария, суча ногами. «Если ты убьешь эту девочку, то через неделю придется убить и собственную мать, ведь я неминуемо доберусь до нее». «Так и случится, но только в том случае, если я раньше не доберусь до тебя». Холодно улыбнулся я. «Приятных снов, ублюдок!» Когда я активировал доминанту ментальная клеть, глаза Марии начали медленно закрываться. Ее мышцы стали нервно подергиваться, неторопливо расслабляясь. «Что? Что за фокусы? Решил меня усыпить? Ха-ха-ха, это не поможет!» Затихая, проговорила Мария, а в следующее мгновение я впустил в ее разум самые жуткие кошмары, которые могла воспроизвести эта доминанта. «Нет! Нет! Господин, не оставляйте меня! Я еще пригожусь! Я жизни не пожалею ради вас! Господин!» Срывая глотку, заорала Мария не своим инфернальным голосом. Она принялась дергаться, словно одержимая. Из глаз, ушей и носа хлынула кровь. «Я уничтожил для вас сотни миров! За что? Нет! Вы не можете со мной так поступить! Нет! Умоляю вас!» Мария сорвалась на рыдания, от которых затряслась земля, настолько мощным был ее голос. «Не могу! Ты смеешь оспаривать мою волю!» — стальным тоном прокричал я. «Господин, я никогда бы... Нет! Я смиренно склоняю голову пред вами!» — начала лебезить Мария. «Я отниму у тебя всю силу и выброшу в одном из опустошенных миров, где ты будешь тысячелетиями скитаться в одиночестве, изнывая от голода!» — закричал я, встряхнув Машу, как тряпичную куклу. И тут случилось чудо. Да, отвратительное, но чудо. Из ушей, глаз и носа Марии поползли алые черви. Они падали на землю и стремились зарыться в грязь. Пытались убраться как можно дальше от Маши, будто бежали от неописуемого ужаса. Как только последний червь упал на землю, тело девочки обмякло, а от моих ступней разлился жуткий холод, заморозивший почву на пару метров в глубину вместе с червями. Активировав всевидящее око, я заметил, что манна в теле Маши постепенно успокаивается. «Спасибо за подсказку, профессор», — улыбнулся я, беря Машу на руки. Когда Преображенский сказал, что все черви объединены не только разумом, но и имеют единую нервную систему, я сразу понял, как можно спасти Марию. Жаль, я не догадался об этом раньше. Тогда и Титов был бы жив. Хотя нет, я бы все равно не смог его спасти. У меня ушла почти минута на очищение Маши. А за это время король червей всяко бы успел взорвать голову Дмитрию Антоновичу. Быстрым шагом я направился в лазарет и уложил Марию на койку. В палату забежала медсестра и испуганно посмотрела на меня. Оно и понятно. Мокрый, как собака, а рядом лежит девочка, перепачканная кровью. Со стороны могло показаться, будто я ее выпотрошил. «Проверьте жизненно важные показатели. Возьмите анализы, поставьте капельницу с глюкозой и не отходите от нее ни на минуту. Понятно?» «Да, Михаил Константинович, будет исполнено!» — кивнула медсестра, выглянула в коридор и заорала. «Тамара, тащи капельницу с глюкозой! Живо твою мать!» Прикусив язык, она посмотрела на меня и произнесла. «Извините, я не хотела ругаться при вас». «Ничего страшного, я слыхал слова и похуже», — отмахнулся я. «Как только девочка придет в себя, дайте знать». «Будет исполнено», — поклонилась медсестра так низко, будто хотела лбом достать до белоснежной больничной плитки. Выйдя из палаты, я тут же набрал номер Барбоскина и велел прислать в больницу десяток бойцов, да покрепче. Я, конечно, изгнал глиста, но кто знает, вдруг он оставил в Маше свои яйца. Да не те, о которых вы подумали. Яйца короля червей давно держит при себе его господин, кем бы он ни был. Ну да ладно. У меня сейчас имеется весьма неслабая дилемма. Я могу отправиться в Хабаровск и попытаться как можно скорее завершить войну, обезглавив Ивана Васильевича. Или же мне стоит полететь в Италию? Если честно, я не уверен, что король червей сейчас именно там. Да и что я ему сделаю? Ментальная клеть с трудом сработала на его марионетке, а о самом глисте и думать нечего. Он явно сможет справиться с подобным уровнем воздействия. А значит, что? Правильно. Нужно отправиться в аномальную зону и закрыть парочку разломов, после чего я смогу прокачать ранг конгломерата «Гамельнский дудочник». До 5-го, а лучше 6-го или 7-го. В этот конгломерат входят такие доминанты, как сопротивление ментальному воздействию, ментальный контроль стаи, ментальная клеть, ментальная магия. Весьма полезный набор, с помощью которого у меня появится шанс одолеть короля червей. И нет, он не умрет, очутившись в стране кошмаров. На это я даже не надеюсь. Да и держать его вечность в ужасе я не смогу. Однако есть еще одна теория, которая может решить ход противостояния в мою пользу. А если я окажусь неправ, то даже думать об этом не хочу. В яркой вспышке слева от меня материализовался Ежов. Морда лица покрыта потом, руки дрожат. Явно поддержание временного кармана дается ему чертовски тяжело. «Михаил Константинович, через 5 минут я выброшу ребят на центральную площадь. Хотите их встретить?» «Само собой, Виктор Павлович. Спасибо, что сообщили. Я сейчас подойду». Ежов кивнул и снова исчез. Пока я шел к центральной площади, встретил Маргариту Львовну. Бабушка одарила меня суровым взглядом и сказала: «Я тут случайно узнала, что ты решил моих внуков состарить до моего возраста». Я невольно улыбнулся. «Да, бабуль, решил, что компания тебе не помешает. Ровесников-то нынче днем с огнем не сыщешь». «Мелкий засранец», — усмехнулась бабушка, поправляя волосы. «Не так уж я и стара». «Ты самая молодая и красивая бабушка не только в этом мире, но и в любом другом», — произнес я, приобнимая старушку. «Ох, и льстец! Поди, на императорской свадьбе за тобой все девчонки бегали!» — весело сказала Маргарита Львовна и, нахмурившись, добавила: «Пока там не началась резня». «Бабуль, за мной не только девчонки бегают, а еще и император вместе с великими бедствиями». «Император гоняется еще и за твоим папашей. Видела Костика. Выглядит как побитая псина. Правда, и раны на нем заживают, как на собаке. Так что спасибо тебе, внучок. А то бы я лишилась единственного сынка-недоумка. Без него мне бы стало совсем тоскливо». «Понимаю. Отец, конечно, не настолько хорош в поиске проблем, как я, но иногда приносит вместе с собой тот еще геморрой». «Ха-ха, это наша фамильная особенность. Чего стоит Роза Львовна, чтобы ее черти рвали?» — засмеялась бабушка, вспомнив о своей сестре. «Ладно, не будем говорить об этой пакости. Сопроводишь меня на площадь? Хочу лично поприветствовать моих повзрослевших внуков». «Сочту за честь», — учтиво поклонился я и подставил старушке локоток. Спустя 10 минут мы стояли на центральной площади. Егорыч незнамо где откопал магнитофон с гимном рода Архаровых. Последний раз я слышал этот гимн в академии. Трескучие колонки стали, хрипя, плеваться мелодией и едва различимыми словами, а в следующее мгновение открылся временной разлом. «Цельс, пли!» — гаркнул Егорыч, и с крыш ближайших домов раздалась стрельба. Из полупрозрачного марева первым вышел Артем. Он сильно возмужал, заработал пару новых шрамов на лице. Сейчас ему было, не знаю, то ли 23, то ли 25, но одно могу сказать точно. Рядовой свинина перестал быть рядовым и стал на полголовы выше меня. Следом за Артемом, чеканя шаг, стали выходить архаровцы. Дети превратились в мужчин и женщин. Крепкие, мускулистые, с горящими глазами. Мне на секунду показалось, что с такой армией можно не только императора прижать к ногтю, но и весь мир подчинить. Всевидящее око же дало чуть больше информации о качестве бойцов. Из 2500 человек мы получили 1000 магистров и 1500 акалитов. Когда на площадь вывалили архаровцы, следом за ними в развалочку вышел Леший. Огромная рыжая борода, волосы заплетены косами на манер нормандских варваров, а в глазах горит яркий свет, льющийся откуда-то изнутри. Выглядел он не как человек, скорее как полубог, спустившийся с небес. За ним из разлома вышел Макар. Макар и Макар. В нем мало что переменилось. Объем маны остался тем же, мускулатура увеличилась, но незначительно. Разве что глаза раскрылись чуть пошире, вот и все. А после вышел... Нет, скорее вывалился лысый гигант. Это был Серый. Мышцы бугрятся. Бицепс настолько огромен, что по обхвату, скорее всего, больше моей груди. Настоящее чудовище, иссеченное шрамами и с улыбкой до ушей. После показался Юрий. На вид ему было лет 30. После кислотной терапии он сильно преобразился и в свои 40 выглядел молодо. Колонна бойцов выстроилась на площади и громогласно рявкнула. «Слава роду! Слава Архаровым!» Кричали они синхронно. У меня даже уши заложило. Артем, Леший, Серый и Макар сразу направились в мою сторону, широко улыбаясь. «Ну вот, справедливость наконец-то восстановлена. Мы снова старше тебя, как и должно быть», — самодовольно заявил Артем. «Старше не значит сильнее», — хмыкнул Леший, и Темыч тут же толкнул его плечом. «Рад вас видеть, чертовы засранцы», — проговорил я и крепко обнял друзей. «Эй, задушишь! И чего ты вообще расчувствовался? Для тебя прошло мгновение, а вот мы пахали целых 10 лет без устали!» Возмутился Артем, пытаясь отстраниться, но у него ничего не вышло. Я сжал его еще крепче. «Вижу, что пахали. Вы сильно изменились», — улыбаясь, сказал я и ощутил пятерню Юрия на своем плече. «Рядовой свинина теперь не рядовой, а капитан», — усмехнулся Юра. «Константиныч, я тебя уже 1000 раз просил не называть меня свининой!» — выпалил Артем, раздувая ноздри. «От Константиныча слышу!» — отмахнулся Юра и спросил. «Пока нас не было, ты случаем не заварил новую кашу?» «Нет, проблемы все те же, хотя можно сказать, что проблем стало даже меньше. Я смог спасти Марию Титову». «Да иди ты!» — удивился Юрий, выпучив глаза. «Как тебе это удалось?» «Потравил глистов. На этом все и закончилось». Отшутился я и перевел разговор в другое русло. «Артем уже абсолют или еще не дотягивает?» «Ха! Это сопля еще в ранге магистра! А я вот до абсолюта дорос!» Гордо заявил Леший, шмыгнув носом. «Леха, красавец! Я в тебе даже не сомневался!» Я пожал руку другу и заметил кислую морду Артема. «Ой, подумаешь, да абсолютно дорос! Тебе Мишка дал такую фору в доминантах, что и умственно отсталый дегенерат стал бы абсолютом!» Закатив глаза, сказал Артем, который явно завидовал Лешему. «Бе-бе-бе! Завидуй молча, свинина!» Передразнил его Леший и осмотрелся по сторонам. «Мишка, нам срочно нужен ресторан! Сам понимаешь, 10 лет жрали стряпню Макара. Боюсь, я гастрит заработал или еще что похуже. Нужна нормальная еда». «Слышь, сам бы ты готовил, умник!» — возмутился Макар. «Не абсолютовское это дело харчи готовить!» — заявил Леший и дал дёру, так как Артем и Макар набросились на него с кулаками. «Да отвалите вы, я ж пошутил!» «Мишка, знал бы ты, как тебя не хватало эти 10 лет!» — вздохнул Серый. — Эти придурки меня достали своими дрязгами. — Да ладно тебе, Сергей. Зато их вечные ссоры перерастали в драки, за счет которых они развивались сами и мотивировали расти других, — философски подметил Юрий. — Ага. Вот только я так и застрял на ранге Акалита, — вздохнул Серый. — Нужно было участвовать в их дрязгах. Тогда, глядишь, и смог бы перескочить на ранг магистра, — улыбнулся Юра. «Не переживай, Серый. Я знаю, как из тебя сделать настоящее чудовище», — улыбнулся я. «И на это у меня уйдет не 10 лет, а всего пара дней». «Заинтриговал. Я весь внимание», — сложив массивные руки на груди, произнес Сергей. А я, пожалуй, сохраню интригу. Но скажу сразу, после того, что я с тобой сделаю, ты с легкостью наваляешь не только Артему, но и Лешему. Если ты не врешь, то ради этого я готов вытерпеть любую боль. Да хоть на куски меня поруби, да только сравняться с этими козлами. С горящими глазами выпалил Серый и призвал топор с черным солнцем на лезвии. «Началось!» — закатил глаза Юрий. «Что началось?» — недоумевая спросил я. «Показушное самоистязание!» — покачал головой Юра. Серый со всего размаха рубанул топором по кисти левой руки и отсек ее. Обрубок плоти рухнул на асфальт, из раны хлынул поток крови, но не прошло и секунды, как кровь остановилась. Серый даже не скорчился от боли, просто стоял и смотрел на меня, ожидая реакции. Реакция была и бурная. Его регенерация работала на порядок лучше моей. «Да ты ошалел, лысый!» — возмутился я, вытаскивая меч из ножен. «А ну, давай на скорость! Посмотрим, чья регенерация лучше работает!» «О, боги! Теперь понятно, почему у тебя такие друзья. Ты их выискивал по своему образу и подобию!» Вздохнул Юрий и пошел прочь. «Ой, давай не драматизируй там, любитель жуков!» Фыркнул я, готовясь отсечь себе кисть. «Жуков?» — послышался удивленный возглас Артема. «Миха, что там за история с жуками? Константиныч чё, козявок коллекционирует?» Юрий тут же обернулся ко мне и показал взглядом «расскажешь — убью». На это я лишь ехидно улыбнулся и пожал плечами. «Юрка, они часть семьи и имеют право знать». «А ну иди сюда!» — рыкнул Юра и погнался за мной. Я же рванул, куда глаза глядят, задорно смеясь. Пробегая мимо Артема, я шепнул. «Он жрет жуков!» «Убью, заразу!» За спиной вспыхнуло яркое пламя, и я понял, что мы точно победим в этой войне, так как с такой родней никакая беда не страшна.